Глава вторая. Доминик. Запах влажного торфяного мха заполнил ноздри, когда я приблизился к маленькой деревушке в часе езды от замка. Жуткая тишина заставила меня замедлить Ареса. Чувство беспокойства змеей проскользнуло по позвоночнику, когда я осмотрел открывшийся передо мной вид. Десятки хижин и коттеджей выстроились вдоль мощёной улицы, из их труб валил дым, но вокруг не было видно ни души. Я прищелкнул языком и подтолкнул Ареса вперед, положив руку на рукоять меча. Не требовалось сверхъестественных способностей, чтобы почувствовать, что здесь что-то не так. «Уходи!» — раздался вдалеке хриплый голос. Я обернулся и увидел старую женщину, махавшую мне скрюченной рукой из открытого окна. «Разве ты не знаешь, что там вспышка, глупый мальчишка? Посторонним сюда, в Беладонну, вход воспрещен, пока мотыли не будут уничтожены?» Я не собирался останавливаться, женщина. Просто проезжал мимо по дороге в лес. «Туда посторонним тоже нельзя!» — крикнула она. — Может, твое брюхо уже сейчас набито этими мерзкими тварями? Давай разворачивайся и возвращайся той же дорогой, которой пришел. Я знал, что настоящей вспышки на горизонте не было. Мой брат Эдмунд, новый король, заразил свой народ смертоносными червями, чтобы с их помощью скрыть убийство нашего отца. Но бедные дураки не знают этого. Следующие месяцы, может, даже годы, они будут жить в страхе, прячась в своих домах, в то время как Эдмунд беспрепятственно продолжит тиранию. Но как бы мне ни хотелось остановиться и успокоить их страхи, имелись более важные дела, с которыми нужно разобраться. За два дня, что прошли со смерти отца, во дворце воцарился полный хаос. Советники Эдмунда отговорили его от первоначальных планов хладнокровно убить нашего брата Уилла, чтобы убедиться, что он не будет подстрекать к восстанию. Однако это не помешало Эдмунду заключить Уилла в тюрьму и нанести серьезное ранение, как мне удалось выяснить. Новый король также пригрозил убить всех женщин, участвовавших в игрищах жатвы, и дерзко заявил о скором возвращении к старым обычаям. Ах да, к старым добрым временам, когда вампиры могли жестоко обращаться с людьми и любыми другими существами без каких-либо последствий. Когда не было никаких правил, кроме тех, что устанавливались по прихоти короля. Когда мы были такими же чудовищами, как те твари из сказок, о которых во тьме ночи люди рассказывают у костра. Мы были воплощением их самых жутких фантазий. Я делал попытки, но именно доверенный советник Эдмунда убедил его, что устроить нашему отцу надлежащие похороны не просто официальные, а настоящие королевские проводы со всем должным уважением, пышностью и обрядами — первоочередная задача. Без этого у Эдмунда мало шансов завоевать искреннюю преданность тех, кто любил короля Стирлинга и восхищался им. Эдмунд силен, но недостаточно, чтобы разрушить многовековые традиции, которые требовали хотя бы иллюзии вежливости и дипломатичности, прежде чем начнутся кровопролитие и убийства. Похороны должны начаться следующим утром и продлится весь день и всю ночь. 48 часов форы для младшего брата, Сиены и ее горничной. 48 часов до того, как мне суждено будет выследить их с Эдмундом, сидящим на хвосте. 48 часов, чтобы Уилл насытился гладкой сладкой шеей Сиены и... Я зарычал и отогнал эту мысль прочь. Нельзя отвлекаться на злость и ревность. Времени очень мало, а сделать предстоит очень много. Я выхватил щит из сидельной сумки и поднял его, демонстрируя королевский фамильный герб пожилой женщине, которая все так же сердито смотрела на меня из своего окна. «Закрой ставни и займись своими делами». Не дожидаясь, пока она подчинится, я уперся пятками в бока Ареса и поскакал дальше. Не проскакал и миля, как добрался до линии деревьев, ведущей в лес. Через 10 минут в поле зрения показался причудливый маленький домик. С безмолвной молитвой я спешился и подвел свою лошадь к корыту, наполненному чистой водой. «Пожалуйста, пусть он забудет о ней». «Мне было интересно, навестишь ли ты свою мать в такое непростое время?» Ее голос был таким же, как всегда, немного резким и очень настороженным. Я обернулся и увидел мать, стоящую в дверях, с грустной улыбкой на все таком же красивом лице. Волосы цвета вороного крыла были длинными и блестящими, а фигура напоминала стан женщины в расцвете сил. Но обеспокоенные голубые глаза выдавали возраст. Они показывали раны ее прошлого так же ясно, как любой шрам на коже. Я облегченно вздохнул и поднялся по каменной дорожке к ее двери. «Мама, рад видеть, что с тобой все в порядке». Она разразилась радостным смехом, приглашая меня войти. «Должна признаться, я сама несколько удивлена. Когда услышала о кончине Стирлинга, была уверена, что мое пребывание на этой земле подошло к концу. Думаю, у этого придурка-садиста на уме сейчас много другого, но скоро он придет и за мной». «Придурок-садист, Эдмунд». Она никогда не называла его по имени. «Именно поэтому я здесь», — сказал я, заходя внутрь и вытирая грязные ноги о коврик. «Прежде чем он что-то предпримет, нужно увести тебя в безопасное место». «Безопасное место?» — спросила она с кривой улыбкой. «На территориях?» Мать потянулась, чтобы погладить меня по щеке. «Милый, здесь больше нет безопасных мест. Ты ведь понимаешь?» Она провела меня в большую комнату и усадила на диван. «Да», — признал я, мрачно кивнув. «Даже ты в безопасности только до тех пор, пока он не наведет порядок в своих владениях. Как только пыль осядет, он оторвет тебе голову. Ты слишком силен и пользуешься слишком большим уважением. Тебе преданы. Для него опасно держать себя рядом. Лишь наказ Стирлинга защищал тебя от его гнева». «Знаю. Если все пойдет по плану, Эдмунд окажется мертв задолго до того, как осядет пыль». «Так как ты планируешь сохранить себе жизнь? Я не вынесу, если потеряю тебя, сын мой», — прошептала она, переплетая наши пальцы. «Для начала вытащу тебя отсюда». «Я уже сказала, на территориях нет места, где...» «Да. Поэтому тебе нужно будет выйти за пределы завесы или того, что раньше было завесой. Я обеспечу безопасную дорогу в Верону, в Италии. Это по-прежнему город, где многие из нас живут в мире и комфорте. Ты отправляешься этим вечером». Она открыла рот, чтобы возразить, но я прервал ее. «Послушай меня, упрямая женщина. Ты хочешь, чтобы я был в безопасности?» Она стиснула зубы, но кивнула. «Конечно». «Тогда помоги мне». Я умоляюще сжал ее руку. «Мама, я очень люблю тебя, но твое присутствие — слабость. Все, что нужно Эдмунду, чтобы подчинить меня, пригрозить расправиться с тобой. Пока ты будешь в безопасности в Италии, я смогу сосредоточиться на том, чтобы узурпировать власть, отняв ее у этого ублюдка, как можно скорее отправив его в ад, где ему самое место. Потом, если пожелаешь, сможешь вернуться домой». Она долго обдумывала мои слова. «А что насчет Уилла?» «Я вытащу его, как только придумаю, как избавиться от Эдмунда». «Что ты задумал?» В ее голове, несомненно, уже проносились возможные сценарии. Король Стерлинг не раз говорил, что я пошел в нее, и в этом он не ошибся. Я наладил контакт почти с полудюжиной известных семей, которые, как я думаю, помогут спланировать его убийство, если потребуется. Сказал я, наблюдая за ее реакцией. Я не был разочарован. Моя мать фыркнула. «Аристократы, особенно вампиры, верны руке, которая их кормит. Конечно, у некоторых могут быть свои принципы, но риск слишком велик. А если ошибся?» Она пожала обманчиво изящным плечом. «Считай, решил свою судьбу и судьбу королевства». И в этом была вся загвоздка. «Тогда я сделаю это старомодным способом. Один. На похоронах я буду вооружен. Прикинусь преданным королю-генералом. А затем, когда поднимем мечи в приветствии, я снесу голову с его плеч». Она внимательно изучала меня. «Да, есть шанс, что там будет присутствовать достаточно его недоброжелателей, и тебе сойдет это с рук. Но столь же вероятно, что один из сторонников Эдмунда убьет тебя на месте». Она подняла руку, останавливая меня. «Я знаю, тебе все равно, умрешь ты или нет, но помни, это оставит Уилла без защиты». «Как и Сиену». Я с рыком взъерошил волосы. «Что ты тогда предлагаешь? Просто забрать Уилла и сбежать как трус? Оставить своих людей? Своих солдат во власти тирана-садиста?» Я яростно замотал головой. «Ни за что». «И я никогда не попрошу тебя об этом», — мягко заверила она. «Эдмунд должен умереть. Его сторонники должны быть похоронены рядом с ним. Но почему их кровь должна быть на твоих руках? Почему ты не можешь поступить так, как поступали с незапамятных времен, и нанять кого-нибудь, кто сделает все за тебя?» Я в замешательстве уставился на нее. «Кто в здравом уме станет рисковать гневом короля вампиров ради денег?» Понимание снизошло на меня внезапно, и мы в унисон озвучили свою мысль. «Ванаторы. Элитный отряд охотников на вампиров, который последние 15 лет провел в попытках стереть наш вид с лица земли. Если у нашего вида и есть смертельные враги, так это они. Пригласить их в наш дом будет равносильно самоубийству», — сказал я. Она приподняла бровь и склонила голову на бок. «Да, но для кого? Не для тебя». Я задумался, можно ли так сделать. Они жадны до денег, в этом нет сомнений. И ухватятся за любую возможность разрушить краеугольный камень нашей империи. О жестокости Эдмунда легенды ходят даже за пределами границ. Насколько я смогу доверять ванаторам, если заключу сделку? И доверятся ли они мне настолько, чтобы ступить на наши земли? Такая возможность есть, и это заставило меня задуматься. Если согласишься спокойно отплыть этим вечером, я подумаю об этом. Ей не обязательно знать, что я уже обдумываю план, склоняясь к его воплощению. Если это гарантирует послушание матери, тем лучше. Отлично. Соберу чемоданы и к вечеру буду готова. Я облегченно вздохнул и поднялся. Лодка будет ждать тебя у Саутвинских земель. В полночь. Скажи Терезе, что пришла в гости. Как только окажешься в Вероне, оставайся на месте, пока не получишь от меня весточку. Клянешься? Она закатила глаза и перекрестила свое сердце. Клянусь. Если все пойдет по плану, мы встретимся в течение месяца. Две недели на дорогу до Вероны и еще две, чтобы разобраться с Эдмундом. Ее взгляд смягчился, слезы застлали голубые глаза. «А если нет?» Я притянул ее к себе и крепко обнял, поцеловав в макушку. «Тогда увидимся на другой стороне, мама. Счастливого пути!» Я, не оборачиваясь, направился к двери. Одним делом меньше, но по ощущениям впереди еще несколько тысяч. Когда снова вышел на улицу, земля была покрыта мягкой снежной пылью. Явно не по сезону, но точно на пользу. Значит, к более холодной восточной границе снега будет еще больше. Остается надеяться, что снег заметет следы и выиграет время. Сиена и остальные окажутся в недосягаемости Эдмунда до того, как начнется наша охота. Слегка успокоенный тем, что самые насущные проблемы улажены, я оседлал Ареса и помчался обратно к замку. Теперь предстояла гораздо более сложная задача. Придумать, как не только задержать Эдмунда, но и остановить его. И в Блэкторнском замке остался лишь один человек, которому я доверял настолько, чтобы он помог мне сделать это. К тому времени, как я добрался до тренировочной площадки дворца, снегопад снова прекратился, и мои солдаты были заняты спаррингами. Я приметил пылающие волосы Скарлетт, когда она кричала на пару новобранцев, яростно размахивавших тупыми саблями. «Моя мать и то более плавно, чем вы махала бы ими. Если вы не возьмете себя в руки, то вас спасет только внеземное везение или то, что враг окажется слепым цыпленком. За работу, ребята!» Впервые с тех пор, как я услышал новость о смерти короля, мои губы растянулись в улыбке. Должен отдать ей должное. Капитан стражи была отличной заменой в мое отсутствие. «Капитан!» Скарлетт повернула голову на мой голос. «Давай дадим парням передышку, ладно? Мне нужно поговорить с тобой наедине». Она склонила голову в коротком кивке. «Вы слышали, генерала? Передохните! Возьмите что-нибудь перекусить, встретимся здесь!» Она повернулась к группе из двух дюжин других людей. «Это всех касается!» С этими словами она поплотнее запахнула свой черный плащ и зашагала рядом со мной. «Где ты был весь день?» — прошептала Скарлетт, чтобы услышал лишь я. «Я уже начала волноваться. Ты же знаешь, что он скорее убьет тебя, чем отправит на задание». Нужно было уладить кое-какие дела. Она не настаивала, а я не стала вдаваться в подробности. «Поговорим в таверне», — сказал я, кивнув в сторону приземистого здания в 20 ярдах от нас. Сомневаюсь, что за солдатскими помещениями не ведется наблюдение. Войдя внутрь по немому согласию, мы оба направились к потрескивающему камину. «Два эля, пожалуйста», — обратился я к хозяину таверны, усаживаясь перед очагом. «Каждый раз, когда вижу твою уродливую рожу, испытываю облегчение», — призналась Скарлетт в необычном проявлении нежности. Она сбросила плащ, а затем опустила свое мускулистое тело на стул напротив меня. «Знаешь, если попытаешься преследовать Уилла и тех женщин без нового короля, он выследит тебя, как бешеную собаку. Хотя я почти уверена, что он все равно сделает это», — призналась она, поморщившись. «Все продолжают говорить мне это», — проворчал я в ответ. Хозяин таверны поставил между нами две кружки с плещущимся элем. Но когда я протянул ему несколько монет, он отмахнулся от меня. «За счет заведения, да упокоится его величество с миром, генерал!» Он покинул нас, не сказав больше ни слова. «Многие по-прежнему верны мертвому королю», — беспечно заметила Скарлетт. «Возможно, переворот будет не таким трудным делом, как мы думаем». Я огляделся по сторонам, а после наклонился ближе. Было бы гораздо проще, если бы Эдмунд был мертв. И у меня есть план, как это осуществить. Как только я рассказал ей о ванаторах и о первых наработках стратегии, которую обдумывал по дороге из дома своей матери, она надолго замолчала. Так надолго, что я задумался, не заснула ли она. «Скарлетт!» «Прости», — сказала она, отрывая взгляд от огня и возвращаясь к реальности. «Я просто задумалась о том, насколько паршиво все обстоит с тех пор, как пала завеса. Или, может, так было всегда?» Она пожала плечами и невесело усмехнулась. «В любом случае, ты знаешь, я в деле. Что бы тебе от меня ни потребовалось, я в твоем распоряжении». Я знал это, но приятно было услышать подтверждение. Мы договорились насчет ванаторов. Если не представится возможность разобраться с Эдмундом и его людьми во время охоты, Скарлетт сообщит мне и передаст мое предложение им. Это опасно, но я надеялся, что ей не придется обращаться к ванаторам. Если все пойдет по плану, Эдмунд будет мертв еще до завершения охоты. В течение следующего часа мы, склонив головы, вели долгую кропотливую работу по превращению моей задумки в полноценный план военного наступления. Но все это время какая-то часть моего сознания не могла перестать задаваться вопросом, продолжает ли Сиена брести на пронизывающем холоде? Все ли с ней в порядке? Пристроился ли мой брат к ее шее, пьет ли из нее, забирая то, что принадлежит мне? Я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не перевернуть стол и не начать охоту прямо сейчас.